«Я слышала в ближайшей деревне, что она возникла внезапно», — объяснила Сильфиль. «Это очень подозрительно. Если мои предположения верны, там прячется повелитель Ада с господином Гаури. Но, как вы можете видеть, здесь нет входа. Я даже использовал левитацию, чтобы взглянуть сверху. Я спросила отца людей в городе, но все, что я получила, я не могу ответить. Для того, кто может догадаться, не нужно объяснений. Для того, кто не может, объяснения бессмысленны». «О, они еще и стихами изъясняются. Денёк становится все лучше и лучше. Я вернул учились на место». «Это в духе повелителя ада, да», — пробормотала я. «Да. Затем, 2 дня назад, госпожа Амелия и господин Залгадис прибыли в город. В первый день они исследовали это здание и располагались в храме вместе со мной». Её голос понизился. «Они ушли на дальнейшие исследования вчера утром и с тех пор не вернулись». Я бросила еще один длинный тяжелый взгляд на здание. «Исследование», — повторила я. «Хм, это может значить, что они нашли вход и решили попробовать войти. Потайную дверь?» — предположила Сильфиль. «Потайные двери — обычное дело в таинственных каменных зданиях. Предположить, что Амелия и Зал нашли такую, было вполне естественно». Сильфиль нахмурилась. «Но если бы это случилось, я думаю, они тут же вернулись бы, чтобы сказать мне». Я слабо улыбнулась ей. «Ты иногда очень наивна, Сильфиль. Амелии достаточно было одного намека, чтобы понять о твоих чувствах к Гаури. Она беспокоилась, что они возобладают над разумом. Я не удивлюсь, если они двое сказали тебе, чтобы ты не ринулась туда в одиночку». Сильфиль открыла рот, но ничего не произнесла. Она отвернулась. Кажется, ее ударило в больное место. «В любом случае», — продолжила я, — «давай просто найдем вход. Сейчас это главное, верно?» Я приблизилась к зданию и начала изучать его. Оно определенно выглядело как каменное, но я понятия не имела, из какого камня оно сделано. Он не был похож ни на что, что я видела прежде. Я не смогла найти никаких щелей в стене. В ней были колонны тут и там для поддержания кладки, но быстрая проверка показала, что в них, скорее всего, ничего не было. С каждой секунды я становилась все более озадаченной. Как я уже упоминала, я ожидала, что повелитель ада найдет меня в Сайрааге. Не то чтобы я этого действительно хотела, но это было хоть что-то. Я прошла весь этот путь через все дерьмо, какое только демоны смогли швырнуть в меня, и единственное, что меня поприветствовало, это здоровое отвратительное логово, в котором и дверей-то нет. Ну, вы знаете, о чем я. Если ты не видишь дверь, сделай ее. Во всяком случае, это я так говорю. Я начала творить заклинания, я зачерпнула силу у талисманов, усиливая свою атаку. «Дамброс!» – воззвала я. «Дамброс обычно используется, чтобы распылить противника». С усилением оно, несомненно, должно было разнести каменную стену. Бамс! Я разинула рот, мой дамбрас ударил в стену и отскочил от нее. Стену даже не поцарапало. Серьезно, это еще что? Это значит, на нее был наложен охранный знак, какой делал Рашет в Руальдо. По крайней мере, я знала, как разбить его. Я сотворила усиление, а затем начала произносить слова Рагна Блейда. Рагна Блейд разрезал знак Рашата как нож масла. Я была уверена, что и теперь оно сработает. Ну, почти уверена, но попробовать стоило, верно? Почти в тот же самый момент, как я начала творить заклинание, меня прервал низкий звук. С глухим, тяжелым скрежетом часть стены раскрылась внутрь здания. Внезапно возникшая дверь меня слегка разозлила. «Тупой повелитель ада!» – подумала я едко. «Он просто захотел сохранить свое драгоценное логово зла!» По крайней мере, мне не пришлось тратить магическую энергию. Я остановилась и присмотрелась к двери. За ней клубилась густая тьма, как черный занавес преграждал дорогу. Игнорируя шокированный взгляд Сильфиль, я сделала шаг внутрь. В момент, когда я прошла через черную границу, мое поле зрения очистилось, я замерла ошарашенная. «Чего?» – промямлила я. Я снова смотрела на Сайраак, Сильфиль смотрела на меня, также растерянная. «Что за...» Я повернула голову, чтобы увидеть черный дверной проем позади меня. Сильфиль прочистила горло. Начала она. «Что только что произошло?» У меня не было ответа. Я определенно прошла через дверь, но выглядело так, будто меня развернуло обратно. «Может ли дверь так сделать?» Тупо подумала я. Я решила провести тест. «Подожди», — сказала я Сильфиль, а затем прошла через дверь опять. И вышла обратно, опять встретившись с ней лицом к лицу. Сильфиль нахмурилась. «И что именно ты делаешь?» Я заворчала и потерла лицо, оборачиваясь обратно к широкому зданию. «Я полагаю, повелитель ада не желает, чтобы я вошла. Хотелось бы мне знать, что придумала эта задница. И я не ходила кругами», — пояснила я. «Я просто шла вперед, а затем оказалась опять тут. Я полагаю, там искривлено пространство или что-то в этом роде». «Искривлённое пространство?» — повторила Сильфиль. «Он может такое сделать. Это последний писк моды у высокоранговых демонов». Я подумала секунду. Когда-то мерзкий демон заключил меня в бесконечном искривлённом пространстве в Сейруне, я довольно легко выбралась. Но выйти изнутри и войти снаружи — это две большие разницы. Я не могла использовать здесь тот же трюк. «Но почему он меня не пускает?» — снова заговорила я. «Повелитель Ада сам же и позвал меня сюда». «Может быть, на самом деле он не внутри?» «О, нет. Мне нужна была уверенность, и она не могла отнять её у меня». «Я уверена, он внутри», — быстро сказала я. «Практически уверена. В любом случае, он сказал, что будет ждать в Сайраге. Чего ему ещё дождаться-то?» Сильфиль вздохнула. «Я полагаю...» — сказала она тихо. «Цель повелителя Ада Фибрицо — использовать господина Гаури, чтобы вынудить вас использовать то заклинание, верно? И тогда он заставит его выйти из-под контроля, чтобы она погрузила мир во тьму». «Ага», — пробормотала я в ответ. Я оглянулась и нахмурила брови. Всё вело к Гигаслейву. Это было заклинание, которым я уничтожила одну из семи частей Рубинаокова Шабранигда. Ещё одна часть Рубинаокова, говорят, заключена в горах Катаарт и известна как Владыка Демонов Севера. Он знал, не так ли, что я, обычная девушка, способна контролировать заклинание, которое черпает силу у Повелителя Кошмаров. Согласно легенде, тело Рубинаокова было разделено на семь частей и запечатано в ходе битвы с Цефеидом, сияющим богом-драконом. Если это правда, то раз они были когда-то одним существом, логично, что у них были также общие воспоминания и сознание. Владыка Демонов Севера, скорее всего, решил, что мой Гигаслейв может вырваться из-под контроля и погрузить мир обратно в ничто. И затем придумал весь этот план, согласно которому меня так долго тащили в это место. Однако на его пути было несколько препятствий. Одним из них был мятеж Дракона Хаоса, другим — то, что я не обладала точными знаниями Повелителей Кошмаров. Позвольте мне провести аналогию. Некоторое время назад один мой враг по ошибке сотворил сияющую стрелу, которая выглядела точно как тонкая морковка. Гигаслейв, который я использовала ранее, очевидно, был так же близко к завершённой версии, как и морковная сияющая стрела. Итак, Фибрицо взял дело в свои руки, использовав меня как наживку, чтобы выманить Гаава и приказал Ксилосу привести меня к Пречистой Библии. Он знал, что я отправлюсь за информацией о Повелителе Кошмаров в попытке освободиться от манипуляции Мазоку, а затем забрал Гаури и вынудил меня отправиться на встречу с ним в Сайраак. И затем была эта разборка с Рашатом, Фибрицо отправил его под прикрытием своего противника, чтобы заставить меня использовать завершённый Гигаслейв и потерять над ним контроль. Но я разгадала спектакль Рашата, так что это оставило Фибрицо только один вариант. Гаури, если я не сотворила это заклинание, он всегда мог пригрозить убить Гаури. Я сглотнула. Если таков был план хозяина Фибрицо, почему я не могу войти в это чёртово здание? Рашат погиб, но я сомневалась, что он послал бы другого ассасина за мной. Вообще-то у него не было причин послать какого-либо ассасина за мной. «Как бы там ни было», — зло выплюнула я, — «на сегодня хватит. Эта дверь будет пропускать нас внутрь, только чтобы развернуть обратно». «Согласна», — ответила Сильфиль. «Тогда пойдёмте со мной в храм?» Секунду я сомневалась. Но в самом деле какая разница? Пока я была в городе, Фибрицо мог найти меня где угодно. «Пожалуйста», — сказала я наконец. «И, спасибо». Я услышала слабый тяжёлый звук позади меня. Когда я обернулась к зданию, проход в каменной стене исчез.